Глава 16. На следующий день во время тренировки я всеми силами пытался вновь разозлить Холодова. Но тот каждый раз останавливался и капал на мозг. Он спрашивал, почему я себя так вызывающе веду, и напоминал, что если мне что-то нужно, то стоит лишь попросить. Как же раздражает. Его стратегия мягкой силы была просто непробиваема. А ведь накануне вечером, когда я вышел из кабинета, то кожей ощутил всплеск его гнева. То есть он явно не по доброте душевной решил начать вести себя подобным образом. Разумеется, кому понравится возиться с молодым наследником? Вот и Аркадий Петрович не хотел этим заниматься, но был вынужден. Учитывая, что вместо наказаний он выбрал именно этот способ повлиять на меня, то ему, скорее всего, глава рода поставил жесткие условия. Что бы ни случилось, дворянин должен был воспитать из меня нормального бойца и подготовить к академии. Как бы я себя ни вел, что бы ни делал, исход один. Наверняка по возвращению я обязан был воплощать собой определенную форму поведения, которая являлась для моего отца приемлемой. Кроме того, Холодов возвращал мне телефон уже в который раз. Также он не заикнулся об изъятии карманных средств. Выходило, что у него нет на это полномочий, что неудивительно. Даже то, как он обращался со мной, избивая, обязано было остаться внутри рода. Но Аркадий Петрович быстро понял, что вне дома я начну чудить. Кроме того, пресечь побеги он также вряд ли сможет. Несколько раз поймать возможно, но не всегда. Отчасти такие обстоятельства для меня минус, ведь теперь он точно не будет открыто проявлять свои негативные эмоции, да и внутренне будет сдерживаться. Фурманов уже уволился, а от нового учителя магии я заранее отказался. Тут выход только один. Сбегать в ночные клубы. Уж где-где, а там люди точно любят злиться по любому поводу. А драться так тем более. Конечно, вряд ли бы я смог доить гнев слуги вечно. Рано или поздно он бы к этому привык. Но все равно я рассчитывал растянуть этот процесс. Ну а плюсы ситуации проявились уже за завтраком. Старик вручил мне карточку абитуриента, которая давала пропуск в библиотеку. Видимо, позвонил и понял, как все банально. «Так как занятий по магии у тебя больше не будет», — сказал он, внимательно смотря на него, — «то дневную тренировку перенесем на вечер. Ты ведь не имеешь ничего против?» «Вполне устраивает», — кивнул я, рассматривая карточку. «Днем я посижу в библиотеке, пообедаю тоже в Тамбове». «Никаких контактов с местными», — хмыкнул я. Холодов прищурился, словно хотел что-то сказать. Я не стал его торопить. «Ты обещаешь мне не совершать глупостей?» «Разумеется, обещаю», — улыбнулся я. «Я на самом деле не собирался встревать в драки. Волк, шмель, кто там еще?» Если они вдруг встанут на моем пути, то тут уже, конечно, без вариантов. Сомневаюсь, что меня так просто оставят в покое. Это же канон жанра. Но сейчас мы действительно вряд ли пересечемся. Пожалуйста, никаких драк в публичных местах. Хорошо? С нажимом сказал Холодов, не отводя от меня пристального взгляда. Я даже перестал жевать малиновый пирог, когда он это озвучил. Что-то тут не так. Меня что, кто-то умудрился заснять и выложить в сеть? Интересно. Обещаю ни на кого первым не нападать, как и не нарываться, — спокойно ответил я после того, как проглотил пирог и запил его чаем. Но если кто-то сам полезет, тут уж вы сами понимаете. Я пожал плечами. Мой ответ его устроил, судя по легкому кивку. «Я очень надеюсь на это». «А что со школьной формой?» — решил я уточнить у него. В ателье, которое сотрудничает с Академией, все раскупили. Новая партия поступит не скоро, так что пока ждем. А где-то еще заказать не вариант? Я в удивлении поднял бровь. Холодов перевел на меня тяжелый взгляд. Так выйдет дороже. Остуживый нищий рот, его ответ вновь удивил меня. «Ссорят деньгами не богачи, а как раз наоборот», — сказал он с умным видом. «У меня четкий бюджет, я не могу выходить за рамки. Хорошо, что еще Артемий Валерьевич отказался от компенсации за возможность досрочного разрыва контракта без штрафных санкций. И еще один сторонник порицания общества потребления. Не то чтобы я сам восхищался подобным, но то в прошлой жизни. Сейчас же я аристократ с титулом, рожденный в законном браке. Мой род не бедствует. Так с чего вдруг я должен ущемлять себя? Тот же смартфон мне приобрели за 50 тысяч, а не какой-то дешманский. Я был в магазине, видел местный ассортимент. В общем, иметь статусные вещи – моя обязанность. И когда другие студенты и абитуриенты ходят в форме, я тоже должен быть в ней. Дайте мне денег на костюм, я схожу в ателье. Разницу добавлю из карманных, — предложил ему. Он опять какое-то время держал на мне тяжелый взгляд, прежде чем дать ответ. Нет. Боитесь, что я потрачу на ерунду? Хмыкнул я и отпил чая, косясь на него. Подумал, что главное сейчас не поперхнуться, а то вечно по закону подлости так и случается. Но нет, в этот раз все прошло хорошо. Даю слово аристократа, что потрачу деньги именно на форму. Он не спешил отвечать. Задумавшись, я продолжил пить свой чай. «Сделайте мне встречный шаг», — улыбнулся я. «Разве я многого прошу?» «Одно дело карточки абитуриента, а другое — деньги. Это не шутки». Он покачал головой. «Аркадий Петрович, пожалуйста, доверьтесь мне. Вы не пожалеете, вот увидите. Раз уж разозлить его теперь сложнее, надо использовать иначе. С максимальной пользой, разумеется». «Хорошо, я поверю тебе», — сказал он, вставая из-за стола через несколько минут. «Зайди ко мне перед тем, как ехать в город». «Ко мне? Вот ведь высокомерная чернь». «Ну ладно, родовой, но все равно всего лишь слуга. Свой кабинет у него в моем доме. Что за наглость?» Меня это, безусловно, раздражало, но просить его отдать... А зачем, собственно? В этом нет никакого смысла. Я пока не веду никаких дел. Мне там банально нечего делать. Лучше уж на заднем дворе или в подвале, там есть спортзал. Старый, пыльный, но вполне приемлемый при непогоде. Всему свое время, в общем. Я поднялся в свою комнату и открыл шкаф. Руки потянулись к новому костюму, но, потрогав немного ткань, повесил обратно. Увы. Это не будничный вариант. Я буду выглядеть странно в таком, просто на улице или библиотеке. Так что я вздохнул и посмотрел на свой синий костюм. Он прекрасно сочетался с цветом моих глаз и в целом шел моему новому лицу. Но был слишком уж старый и потертый, к тому же маловат. Надо приобрести повседневный вариант. Джинсы — это хорошо и удобно. Так что пока я выбрал их, как и кеды. Чуть позже в кабинете, когда деньги уже были у меня в руках, я подошел к двери и замер в нерешительности. Затем повернулся и посмотрел на Холодова, который ожидал узнать, что я еще хочу. «Не называйте этот кабинет своим, пожалуйста». Последнее слово я выделил интонацией. Тут же поспешил уйти. Не хотелось продолжать разговор на эту тему. Пока ехал в автобусе, пробежался по форуму. Там были упоминания моей драки, но никакого видео. Разумеется, описали как очень привлекательного блондина. А как иначе? Обсуждения глупые, как это обычно бывает. Некоторые уже хоронили меня. Да что этот плебс понимает? Маг против нескольких бандитов не выстоит? Мне просто повезло? Ха. Нет, повезло, конечно, но это не просто так. Я ж тут герой, в конце концов. Первым делом я заскочил в ателье. Мне даже показалось, что женщина обрадовалась, увидев меня. Костюмы в академии они шили, так что я оставил заказ. На удивление, доплата оказалась совсем копеечной — 500 рублей. И чего этот старик так возмущался? Мне даже мерки заново снимать не пришлось. Также я еще раз придирчиво прошелся по готовым костюмам и выбрал в похожей синей палитре. Тут же переоделся и кинул старые вещи в рюкзак. Растратился я, конечно, но это дело принципа. Я просто обязан выглядеть хорошо. Также не забыл зайти в туристический магазин и прикупить там веревку и еще пару мелочей, которые показались мне полезными. Все это было сложено в рюкзак. Когда проходил мимо турникетов академии, поймал на себе взгляд того самого жирного охранника Комарова, который не пропустил в прошлый раз. Он меня узнал, так что я усмехнулся и показал ему средний палец, после чего поспешил уйти. Чуть дальше по дорожке находился план территории, так я и добрался до библиотеки. Здесь располагался просто огромный читальный зал, но выглядел он не так, как я себе представлял. Скорее он походил на аудиторию с кучей столов, за которые можно было сесть с любой стороны. И если бы не несколько стеллажей с книгами, то, наверное, вообще напоминал бы столовку. Хотя, чего ожидать от этой дыры, верно? Тамбов вам не Тула, и уж тем более не Москва. С другой стороны от входа располагался заградительный остров, за которым находились три девушки-библиотекаря. Судя по юным лицам, студентки-помощницы. В самом зале было мало стеллажей. Там нашлось место для самых банальных книг, которые мог взять буквально каждый. А вот за библиотекаршами скрывалась вся основная масса местной учебной литературы. «Добрый день. Что бы вы хотели?» Ко мне первой обратилась одна из девушек. Другие также внимательно смотрели. Пока у них было мало посетителей, лишь дюжина на весь зал. «Добрый», — кивнул я, — «хотел узнать, есть ли у вас учебники по магии огня, и могу ли я взять их изучить?» «Ваш документ, пожалуйста». Она взяла мою карточку и села на стул. Видимо, у нее находился компьютер за перегородкой, который я не мог видеть со своего ракурса. Постучав еле слышно пальцами по клавиатуре, она поднялась и посмотрела на меня с извиняющейся улыбкой. «К сожалению, вы лишь абитуриент, и ко многим материалам у вас пока нет доступа. Но не переживайте, все изменится с началом семестра. Подождите минутку». Она ушла в ряды полок, а сидящая чуть в стороне девушка с любопытством обратилась ко мне. «Можно узнать, а вы на какой факультет поступили?» Внутри меня все подпрыгнуло в предвкушении. Неужели очередная кандидатка в мой гарем? Хотя, чему я удивляюсь? Рожа-то у меня породистая в этой жизни. Неудивительно, что девчонки штабелями должны укладываться. «На боевой», — широко улыбнулся я. «В карточке такое не написали. Все изначально шли на общий курс. Разделение происходило лишь после года обучения. Есть еще время подумать и сделать окончательный выбор». «Ой, дайте угадаю. По магии льда?» «Что?» Я даже растерялся ненадолго. Она ведь прекрасно слышала, что я про огонь книги спрашивал. Лишь спустя несколько секунд до меня дошло, что это из-за фамилии. «Нет, вы ошиблись». «Черт, мне нужно пресечь распространение слухов о внебрачном происхождении. Наверное, стоит повременить с тем, чтобы открыто говорить о своем даре. Тем более, пока я не научился им полноценно пользоваться. Да? Простите, тогда на какое вы направление? В любом случае, выборка начнется только со второго курса, вздохнул я. А пока это не столь важно. И не твое дело, подумал я, но грубить пока не спешил. Могли соврать об отсутствии книжки. Простолюдины такие злопамятные и места своего не знают. Зазнаются, стоит только чуть подняться. А то, что она не аристократка, на лице написано буквально. Не было в ней благородства, как в той же Анне или стерве из переулка. Но пусть думает о моей загадочности. Да, так будет лучше. Тем временем первая девушка вынесла книгу по базовым огненным заклинаниям. Я открыл ее и понял, что ничего не понял. В зале в секторе 5 есть еще доступные для вас книги по огню. Она указала рукой в нужную сторону, за что я поблагодарил ее. Но имейте в виду, выносить из читального зала ничего нельзя. Пока я сел за стол и полистал выданный учебник. Но как бы ни вчитывался, так ничего и не понял. А через главы 3 вообще пошли кракозябры какие-то. Это что вообще? Учебник математики? Что за формулы? Сходил в нужный сектор 5 и нашел там 2 книги. Одна по основам стихии огня, а вторая по основам магии огня. Я даже завис, не понимая разницы, но захватил обе. В общем, первая рассматривала именно стихию в отрыве от магии. Много банальных вещей, как, например, тот факт, что объекты с повышенной влажностью горят хуже. Но нашлась там и продвинутая информация из разряда химии, что гореть может и вода, хоть и при очень специфических обстоятельствах. Эту книгу и правда стоило бы изучить, правда, не ясно пока, как использовать эту информацию. А огонь в магии был уже интереснее. Вот только тут затрагивалась, но не раскрывалась тема источников. Пришлось идти и самому искать нужную информацию. Вот так, одно за другое. Вскоре я был обложен книгами и благополучно прозевал время обеда. Живот заурчал, вырывая меня из размышлений. Часы показывали начало 5, то есть скоро закрытие библиотеки. Летом у них сокращенный день. В учебное время она работала до 8, да и открывалась раньше. Кроме меня здесь уже никого не осталось, если не считать девушек. Собственно, они мне и помогли вернуть все книги обратно, после чего я покинул академию. Черт, как же болит голова. Мысли словно ватные. Я часть страниц сфоткал на смартфон, но, наверное, стоило бы делать записи с личной выжимкой. Но самое противное то, что фактически я ничего не мог использовать из прочитанного. Все, что там описывалось, не имело ко мне никакого отношения. По крайней мере, судя по тому, что я ощущал, будто бы у меня вообще не было источника. Если некоторые моменты еще требовали подтверждения, то это уже очевидно. Смогу ли я вообще использовать нейтральную магию? Куча вопросов. После академии я зашел в кафешку для Ариста, которую заранее планировал посетить. Заказал себе легкий перекус, чтобы не нагружать желудок перед тренировкой, но и не испытывать голода. Сел подальше от окон и двери. Не хотелось бы, чтобы случайно кто-то меня увидел. А то знаю я каноны. Обязательно кто-то нарисуется из старых знакомых, а мне вообще сейчас не до этого. И не важно, что в Тамбове я и не знаю никого по сути. Сам не заметил, когда ехал до дома, погруженный в свои мысли. Но, переступив порог, ощутил, как кожу накрыла теплота чьего-то гнева. Я даже растерялся, в удивлении оглядываясь по сторонам. Явился, не запылился. Раздался знакомый противный голосок Машки. Она вышла из-за угла коридора, где будто бы пряталась. Серьезно? Хотела напугать меня, подкравшись со спины? Но важно не это, а ее злость. Она всегда так ненавидела Алексея. Я даже слова сказать не успел или посмотреть на нее, а уже слабил энергии достаточно для нескольких атак. «Мария!» — радостно воскликнул я и попер на нее, вскинув руки. «Ты не представляешь, как я рад тебя видеть!» Она ненадолго растерялась, я даже чуть было не схватил ее, чтобы обнять, но все же успела отбежать. Разумеется, заодно одарив меня еще одной приличной порцией силы. Руки прям зачесались испытать магию в действии. «Это что на тебе?» «Форма Академии», — брезгливо заметила она, скривив свое милое личико. «Что-то не похоже. Разве тебе на это давали деньги?» Она тараторила еще много чего. Я лишь стоял и купался в ее лучах энергии. И действительно был рад, что она приехала. «Холодов? Фу! Да он ни разу столько из себя не излучал. Лишь десятую часть, быть может, и то рывками. А тут прямо нескончаемый поток. Ты меня вообще слушаешь?» Она уперла руки в боки, гневно смотря на меня. «Разумеется, сестренка!» Я улыбался, как блаженный идиот. Жаль, что она девчонка. Сейчас бы ее потащил на задний двор. «Кстати, да. Ты ведь придешь посмотреть на мою тренировку?» «Ну же, соглашайся!» «Вот еще, делать мне нечего», — фыркнула она. «А ты зачем приехала?» «Я?» — она будто засмущалась, занервничала. «Проверить твои успехи. Да, уверена, что ты ничему не научился». Сестра вновь приобрела горделивый вид, а я усмехнулся. «Тогда как ты поймешь, научился ли я чему, если не будешь посещать тренировки?» «Я? Ты?» Она начала чуть ли не задыхаться от возмущения. Странная какая-то. Меня вновь обожгла волна жара. Да куда уж больше-то? Интересно, а сколько я смогу впитать в себя? Ничего ведь мимо не уходит. Несносный идиот. Хорошо, я посмотрю на твой позор. И как Аркадий Петрович сотрет с твоей рожи эту хамскую улыбку. Она развернулась и пошла наверх по лестнице. Я за ней. «Сестренка, а наши комнаты рядом, что ли?» «Вот еще!» Она резко обернулась, смотря на меня сверху вниз. «И что ты заладил со своим, сестренка? Не называй меня так. Мне стыдно, что мы родственники». «Ага, конечно. Теперь только так и буду величать. Похоже, сегодня намечается интересная тренировка. И все-таки мы рядом будем жить. Я так рад!» Я улыбался и махал, пока она заходила в соседнюю комнату. «Ты! Я попрошу выделить мне другую!» И хлопнула дверью. «Вот ведь дурочка!» Я залез на кровать и сосредоточился на удержании энергии. В этот раз мне добра отсыпали с избытком, так что моментально не выветривалось. Есть на чем тренироваться. Но что еще важнее, если подойти к стене, то даже через нее я ощущал небольшое тепло. Но оно вскоре сошло на нет. Либо Мария перестала злиться и успокоилась, либо вышла из комнаты.